Песню садовой Славки. Молодые елочки на поляне в смешанном лесу в окрестностях Ордейского заповедника, Новгородская область, утро май 2013-го. Фон — кукушка, пеночка-трещотка, пеночка-весничка.